Вы не унесете ничего, пока плата за квартиру ее не будет внесена. Это составит $200. «Дай ей ту сумму, которую она запросит», — сказал Шейли Киган. «Она, конечно, обдерет тебя, но ничего не поделаешь». Шейла открыла свою сумочку и вынула деньги, которые ей доверил Киган. Взяв из нее 4 билета по $50, она протянула их мисс Ватсон. «Могу я получить ключ? Я хочу забрать ее вещи». Мисс Ватсон посмотрела на билеты, покачала головой и с любопытством посмотрела на блондинку. «Я не знала, что у нее есть кузина», — сказала она. «Она никогда не говорила мне о вас». «Я живу в Техасе», — ответила Шейла, как ей велел Киган. «Она поедет жить со мной, когда ее освободят». Мисс Ватсон фыркнула. «Я не хочу ее больше видеть. Забирайте, забирайте ее вещи, чтобы я могла располагать ее комнатой». Она хлопнула дверью. Шейла поднялась по лестнице, думая о том, что Чад будет доволен. Это было на самом деле просто. Если он будет по-настоящему доволен, он, может быть, оставит ее в покое в эту ночь и даст ей более сильную дозу. У нее было почти совсем легко на сердце, когда она открыла дверь в квартиру на втором этаже и вошла в пустую квартиру Нонны. Литси понял, что ему следует заняться следующей стадией операции. Ни Силк, ни Киган не могли войти в сношение с доктором Алексом Фунтцем. Он набрал номер врача, и после 3 неудачных попыток ему ответил женский голос, холодный и неприветливый. «Мне нужно повидаться с доктором Фунтцем», — сказал Литси. «Сегодня днем или завтра вечером». «Сожалею, но у доктора нет ни минуты свободной до конца недели. Вас устроит пятница от 8 до 3. Литти, который ожидал такой ответ, сказал, «Нет-нет, я тоже сожалею. Я прошу вас, это срочно. Наша встреча с доктором должна быть или сегодня днем, или самое позднее завтра утром». «Это кто говорит?» Голос стал более сдержанным. «Джонстон Литси, не будете ли вы любезны сказать доктору, что я звоню по поручению мистера Германа Радница? Я полагаю, что он его знает». Секунда колебания. Потом голос ответил. «Не вешайте трубку, я пойду узнаю». Литси взял карамельку из коробки на своем столе. Так как он был не пьющим и не курящим, то взамен этого очень любил сладкое. Он ждал довольно долго и, наконец, услышал. «Доктор примет вас сегодня в 6 часов вечера. «Благодарю. Я приеду». В 6:02 Литси поставил свой кадиллак перед великолепным домом доктора Фунтца, выделяющимся среди загородных домов Майами. Он поднялся по ступенькам и позвонил. Ему открыла медицинская сестра. Это была усталая женщина, не очень молодая, с умным лицом, которая посмотрела на него и неопределенно улыбнулась, прежде чем дать ему войти в роскошную комнату зала ожидания. «Доктор сможет вам уделить лишь несколько минут», — предупредила она его. Литси узнал голос, который говорил с ним по телефону. Он утвердительно кивнул и сел, протянув руки к последнему номеру Лайфа. 4 минуты спустя дверь отворилась, и сестра заявила: Доктор Фунц примет вас».